Глава 7. После радостной встречи дома, отмывшись и отъевшись домашними харчами, мы сходили в церковь, приняли причастие, поставили свечи Георгию Победоносцу и святому Пантелеймону. И вновь меня закрутило, затянул нескончаемый круговорот дел в отчине. Хотя и принял новых холопов управляющий, однако надо было и самому поговорить с ними, определиться, кто что может, какому ремеслу учен. Грядки с морковкой да репой полоть ума много не надо. А вот ремесло какое ведать, иное дело. Среди холопов, освобожденных из татарского плена и доставшихся мне по жребию, оказалась кружевница. Стало быть, мастерскую надо делать, да и из девочек-подростков учениц набирать. Грядки да поля занятия летние, сезонные. Зарядят дожди, да зима нагрянет. Что крестьянину делать? А мастерская и работу, и доход круглый год давать будет. Мастеру деньги на житье, а мне прибыток. У меня в отчине чистых крестьян не более половины, остальные мастеровые. Построй избу, вложи немного денег на обустройство. Дальше способный к ремеслу человек сам работать будет, коли не ленив. А места вологодские богаты, и мед диких пчел только что по земле не течет, и зверю промышлять можно. Рыба в озерах и речках косяками ходит. Руда железная в болотах, неисчерпаемыми слоями громоздится. Не ленись только, работай споро. Пьяницы лентяев не держал я, пустое. Опять же, боевыми холопами из новых заниматься надо. Целый десяток себе набрал, и во главе его поставил Федьку Занозу. Он у них теперь десятником, и жалование ему повысил. Федька взялся за дело всерьез, чувствуя ответственность. Гонял их до седьмого пота, по настойчивости от меня не отставал. «Когда кольчуги холопом справим, да и мушкет покупать пора», — наседал он на меня. Так и ушли почти все деньги из жалования за боевой поход на кольчуги, мушкеты, порох да свинец для пули картечь. В главе своего старого, проверенного и испытанного в боях десятка, Василия, сына своего, поставил. Побывал парень в боях, понюхал пороха, сабли в бою поработал. Пусть десятком руководит, кратной боярской доли приручается. После похода число боевых холопов у меня возросло сразу вдвое, и забот прибавилось. Я уже с досадой вспоминал, как от землицы у государя отказался. Земля, она кормилица, ежели ее есть кому обрабатывать, только за нее я воинов, оружно, конно и людно выставлять должен. А теперь получается, что ратников у меня избыток. А и пусть. Жизнь она такая, по-разному сложиться может, пригодятся. Месяц крутился я по своему поместью, наставлял управляющих в деревнях. К тому же сентябрь на носу, конец года, пора ей подать и собирать, свою долю боярскую с урожая. И пока дожди не зарядили, решил я навестить настоятеля Спасо-Прилуцкого монастыря и романаха Саву. Не был у него давно уже, даже неудобно как-то. Выехал один, как делал всегда при поездках в монастырь. Афишировать эти посещения мне как-то не хотелось. Монах при воротах узнал меня, отворил калитку. Настоятель был в своей келье, принял радушно, но попенял за то, что давно не был. Неужто совсем забыл? Дела все, неловко оправдывался я. Вот на сече с татарами был. Уже извещен. Поздравляю с повышением. Не просто боярин, а еще и воевода. Говорят, проявил себя. Рад, что я не ошибся в тебе. Нечасто человек оправдывает надежды. Видно, Господь направляет твои помыслы. Расскажи, что делал, как сражался. Я начал скомканно, не зная, насколько искренне любопытство настоятеля и в каких пределах можно рассказывать ему кровавые подробности и сечи. Однако в ходе повествования, чувствуя его неподдельный интерес, я разошелся. Даже о захвате Василия татарскими лазутчиками поведал. Потом мы поговорили о мирских новостях. И под конец беседы настоятель неожиданно для меня вытащил из ящика стола и вручил мне нож в скромных ножнах. Думаю, он тебе пригодится в ратном деле. Я вытащил нож из ножен и только хотел провести пальцем по лезвию, как Савва перехватил мою руку. «Не моги, лезвие отравлено». Видя мое удивление, он пояснил. Лазутчика мы тут папского, схизматика ватиканского поймали. Так то его нож. Либо убить из-под тишка, кого хотел. Не знаю. Допросить не успели. Принял яд и отдал Богу душу. Лихо. С помощью испанского золота Ватикан организовал разветвленную шпионскую сеть по всей Европе, не исключая Руси. Информация шла обильно, и Ватикан держал руку на пульсе, будучи осведомлен о жизни царственных дворов и даже простого люда. При этом сам Ватикан погряз в роскоши, пьянстве и блуде. Я сунул нож в ножны и прицепил к поясу. Надо припрятать его куда подальше и не забыть достать, когда на сечу поеду. Не приведи Господь запамятовать, да хлеб или мясо им в походе порезать. Обидно будет умирать не от раны, а от своего же ножа. Добравшись до дома, я закинул его на шкаф в своем кабинете. А через несколько дней ко мне в Вологду заявился боярин Тучков, мой сосед по поместью. «Давненько мы не виделись, не возгордился ли случаем?» Едва поздоровавшись, спросил он. «Никит, раз ты плохо меня знаешь? Сегодня меня воеводы поставили, завтра тебя. Дело случая». «Ага, случая. Я вот выше сотника никак подняться не могу, хотя бы товарищем воеводы». Должен напомнить, что товарищем назывался заместитель сотника или воеводы. Я со всеми почестями провел Никиту в дом, все-таки мы с ним знакомы давно, соседи добрые, ни в одной сече бок о бок рубились. Пока челядь собирала на стол, мы и поделились новостями. Собственно, новостей-то было раз-два и обчелся. Когда стол был уставлен яствами, мы перешли в трапезную и отдали должное жаркому из поросенка, гречневой каши с фруктами. Вину домашнему, да рыбки. Вот и славно, пообщались. Прощаясь, Никита заявил. Что мы с тобой все только о походах и видимся. Вроде как не сосед добрый. Приезжай ко мне на охоту. Медведь повадился на овсы ходить. Скоро же убирать нечего будет. Я с удовольствием, только скажи, когда. А давай завтра, чего откладывать. На том и уговорились. Я приказал Федору Занозе приготовить рогатины, ножи побольше размером, и, немного подумав, добавил, еще и мушкет с пулями, чтобы захватил. Зашел в комнату к Василию. Он сидел за столом у окна, старательно изучая книгу. «Что читаешь, сынок?» Василий смутился. «Вот, великие битвы изучаю». «Молодец. Хочешь завтра со мной на медвежью охоту поехать?» «Конечно хочу. Зачем спрашиваешь?» «Тогда завтра оденься попроще, кольчугу не забудь надеть и кинжал обязательно захвати. Федор рогатины приготовит». Рогатина — это охотничье копье с толстым и прочным древком, часто перехваченное железными кольцами. Лезвие длиной сантиметров 30, широкое, с прочной поперечной вместо гарды. Фактически короткий меч на древке. Утром мы втроем, я, Василий и Федор, выехали со двора. Боевые холопы провожали нас завистливыми взглядами. Охота, тем более на медведя, самое мужское занятие, окромя войны. И развлечение, бодрящее кровь адреналина. Если медведь молодой, и мясо вкусное, а шкура, если ее выделать хорошо, прекрасный полог для саней, ноги в мороз укрывать. За шутками и разговорами мы добрались до поместья Тучкова. У его дома уже толпились охотники, человек 7. Увидев нас, с крыльца спустился Тучков. «Рад приветствовать. Это кто же с тобой?» «Знакомься, сын мой Василий и Федор нынче десятник». «А, лица-то знакомые. Когда на ваш стан татар напали, мы вместе вас выручали». «Значит, боевые побратимы. Это славно. Ну, раз все готовы, по коням». Все поднялись в седла и дружно выехали за ворот. Ехали на закатную сторону, удаляясь от моего и Тучкова поместья. Отъехав верст на 10, мы спешились. С лошадьми остался Коногон, а мы, навьючившись оружием, пошли дальше пешком. «Давайте здесь на опушке расположимся. Перед нами овцы. Медведь обычно с той стороны приходит, ближе к вечеру». «Будем ждать», — сказал Никита. Мы уселись на траве, один из тучковских охотников залез на дерево. Прошел час, другой. Все лежали молча. У медведя обоняние и слух хороший. Звякнет железо, и ушел зверь. Сверху, с дерева, упала шишка. За ней, попав мне по спине, вторая. Я поднял голову. Охотник на дереве показал на поле. Ага, понятно, медведь появился. Я толкнул Тучкова, уже прикимарившего на траве. Никита осторожно поднялся и выглянул из-за кустов. Затем прошептал мне на ухо. Здоровенный зверь, и прямо посреди поля. Делимся надвое и тихонько обходим его, чтобы не ушел. А потом сближаемся. Медведь в кольце окажется. Никита дал нам трех своих людей и махнул рукой влево. Туда мы и двинулись, глядя себе под ноги, чтобы не наступить на сухую ветку. Пройдя метров 100, мы повернули на овсы, растянулись цепью и, выставив перед собой рогатины, двинулись к медведю. Я уже видел цепь людей и Тучкова, идущего нам навстречу. А где же сам медведь? Мишка сидел в овсах, видна была лишь верхняя часть туловища и огромная голова. Он был увлечен овсами, срывал колосья лапами, жадно ел, собираясь нагулять жирку к осени. Видимо, он услышал шуршание колосьев об одежду идущих людей, повернул морду и затем встал. Твою мать! Да в нем, стоящем на задних лапах, изрядно больше 2 метров. Медведь стоял к нам спиной, видя только Тучкова и его людей. Вероятно, они успели подойти ближе. Внезапно он опустился на все 4 лапы и бросился бежать прямо на нас. Мы застыли на месте, отставив назад правую ногу и выставив вперед рогатины. Шуршание раздавалось все ближе и ближе, но и медведь учуял наш запах. Он поднялся на дыбы в 10 метрах от нас, взревел, оскалился и пошел на задних лапах. Медведь был здоров, могуч и, судя по белым клыкам, молод. И что самое плохое? Он пер на Василия, стоявшего от меня в 10 метрах. Что делать? Бежать на помощь? Унижу парня перед другими охотниками. Дальше за Василием стоял Федька. Он повернул ко мне лицо, но молчал, как бы ожидая от меня подсказки, что делать будем. Я решил, пусть все идет своим чередом. Нужда возникнет, на помощь придем. Медведь приблизился к Василию. Я видел побледневшее лицо сына, пальцы рук, вцепившиеся мертвой хваткой в древко рогатины. Сын ударил медведя рогатиной, но неудачно, в брюхо. Раздался дикий рев, медведь, размахивая лапами, пер на Василия, а тот, хоть и упирался ногами, не мог сдержать напор огромной туши и пятился назад. Пока ситуацию спасала мощная железная перекладина, не дававшая медведю приблизиться к охотнику. Пора и нам вмешаться. Я в несколько прыжков подскочил к медведю и всадил ему в правый бок свою рогатину. Медведь махнул громадной лапой, ударил по древку и меня отшвырнул в сторону, как пушинку. Положение спас Федька. Морда медведя была повернута ко мне. Федька незамеченным подобрался к медведю и ударил его кинжалом в левый бок, в самое сердце. Ранение, казалось бы, смертельное, но медведь продолжал стоять, размахивая лапами. Федька, сбитый ударом, покатился кубарем по овсу. Подоспели 2 охотников из Тучковских и с размаху всадили в медведя свои рогатины. И лишь когда рев утих, медведь закачался и упал на спину. Я перевел дыхание, бросил взгляд на Василия. По лицу его стекала струйка крови. Поднявшись, я бросился к нему. «Цел?» С тревогой осмотрел голову сына. Слева, чуть выше уха, была глубокая царапина, обильно сочившаяся кровью. Кость цела, других повреждений нет. Слава богу, обошлось. Шрамы не беда, они даже украшают мужчин. Я побежал к Федору, что-то он долго не встает. Федор лежал без чувств, но дышал. Я осмотрел его бегло. Крови не видать. Ощупал руки и ноги, вроде целы, похлопал слегка по щекам. Федька приоткрыл веки, повел глазами. «Медведь, завалили уже!» «Василий цел?» Царапиной отделался. Федька сел, схватился руками за голову. «Звенит и кружится, как после хорошей пьянки. Посиди, спешить уже некуда. Видно, косолапый по голове тебя ударил». Подоспел Тучков с охотниками. «Завалили уже, жалко, что без меня». Обошли медведя, подсунули под него рогатину, перевернули. «Экву шкуру попортили», — сокрушался Никита. «Сам бы попробовал», — огрызнулся я. «Да это я так, сгоряча, понимаю ведь. Эй, кто-нибудь, телег сюда гоните». Кто-то из охотников пошел через поле к деревеньке, что была за перелеском, пригнал телегу. Лошадь всхрапывала, косила на медведя фиолетовым глазом. Возничий из деревенских обошел тушь, покачал головой. «Да ведь в нем пудов 25 веса, не погрузим». Погрузили. Ухватились, приподняли, подсунули под него древки, рогатин и, подняв, уложили на телегу. Тяжел и духом звериным несет. Васька придерживала головы тряпицу, прижав к ране, а я помогал идти Федору. Его покачивало, скорее всего, сотрясение мозга. Ничего, главный кости целый, отлежится недельку и будет как новенький. Мы оседлали коней и не спеша ехали за подводой, делясь впечатлениями от охоты. Никита все сожалел, что медведь не на него вышел. Шкура трофея полагалась охотнику, принявшему основной удар зверь на себя, то есть Василию, а мясо пополам меж боярами. Прибыли в поместье. Пока охотники свежевали тушу, мы передохнули, выпили венца. «Ну, Василий, сын Георгия, с тебя причитается. Такого матерого зверюк завалил. Небось, шкура наполовину комнаты будет. Первый трофей?» «Первый», — откликнулся Василий. «Хорошего сына воспитал сосед. 15 лет, а уж новик, и знатный трофей взял». Тут же на дворе развели костер и начали жарить медвежье мясо. Красноватое на вид, по вкусу оно походило на свинину. Кто-то из охотников говорил, что его лучше есть копченым. Пир продолжался до полуночи. Никита выкатил бочку пива, и мы ели мясо, запивая его свежим пивком. Василий чувствовал себя героем, белея в сумерках, перевязанной головой. А вот Федьку было жалко. Есть он не мог, его тошнило, и он лежал в пристройке. Поздним вечером туда ввалились и мы, хмельные, возбужденные. Попадали в постели, и нас сморил сон. С утра у всех болели головы, у Федьки от сотрясения, а у нас с Василием от обильной выпивки. Никита предложил вина в качестве лечения, но мы отказались, выпив огуречного рассола. Стало полегче. От одного упоминания о вине в желудке комок собирался и подташнивал. Я знал русское хлебосольство. Хлебни сейчас вина, и пир продолжится до вечера. Никита выделил нам почти полтуши медведя, обильно посыпанной солью с перцем, и обложенной листьями крапивы, чтобы мясо не испортилось. Мы попрощались и двинулись домой, сопровождая телегу с мясом к Косолапову. Добрались до дома. Федька сразу прошел в воинскую избу и улегся. Его мутило. Ратники перенесли на кухню мясо. «Чего его беречь? Пусть все попробуют». Лен, как увидел привязанную голову Василия, ахнула, прижала сына к груди и запричитала. «Где же ты так?» «Сучком о дерево окорябался», — не стал пугать мать рассказом о охоте Василий. Настал сентябрь, а с ним и Новый год. Осень стояла сухая, да и рано ждать дождей. Это попозже, в октябре, задуют северные ветры, разверзнутся хляби небесные, зарядят дожди, развезет дороги, будут ползти, едва не цепляясь за крыши черные тучи, напитанные влагой. В такую слякоть хорошо сидеть дома, в уюте, зная, что убран урожай и закрома полны, так же, как и кошелек. Замирает в это время жизнь на Руси. Даже торговля, поскольку подвоза свежих товаров нет. Рачительный купец заранее лоба за товаром набьет и торгует до морозов припеваючи, ожидая, пока реки покроются льдом. А пока все крестьяне на полях торопятся убрать все, что еще не успели. И убирать не так много. Капуста, репа, морковь уже давно убраны. Рожда, пшеничка тоже. Остается овес да лен. Вот в такую пору меня и нашел гонец, когда я ехал по центральной улице Вологды. «Боярин Михайлов, он самый. Воевод Плещеев вызывает». «Ничего не попишешь, раз зовет, дело важное есть». Я развернул коня и позавратный поскакал к воеводе, распугивая редких прохожих. Свернул на Пятницкую, еще поворот, и вот я у дома по местному приказу. Поприветствовав ратника у входа, прошел в кабинет Плещеева. «Здраво будь, боярин, садись, слушай. Родение твое, выучки, рать конной, в полку сводном до государя нашего дошли. Отписку твою об баталии летней на Оке, и предложение по бою огненному велел он воеводам своим обмыслить. Князь Иван Воротынский с Василием Адоевским совет держали. И после оного задумал государь полк ртаульный из самых резвых конных пищальниками усилить. И тебе под начало отдать». Я обомлел. Чего себе, ертаул, это же лучшие ратники. И к разведке, и к бою годны. Элита войск, можно сказать. И то не все. Как видишь, предложением твоим интерес государь проявил. А потому, чтобы умение ратное поднять, поручает тебе конным людям с пищальниками заставу учинить под великими луками. Там князь Александр Владимирович Ростовский с воеводами стоит. Туда и ертаулу сбираться велено. Я вытер рукавом пот со лба. Все услышанное было для меня полной неожиданностью. Плещеев встал. Я тоже поднялся, и, кажется, мне удалось справиться с охватившим меня волнением. Воевод глядел мне прямо в глаза. «Еще скажу тебе. Слышал я, неспокойно, но не на стороне литовской после налета на Рославль литовской псковского воевода, ослушника государева Александра Сабурова. Дерзость же его в том, что по лету сей воевода без ведома государя с набегами в земли литовские вошел. Объявил себя преемником. Дед великого князя Василия под руку короля Сигизмунда идет, а при нем 3000 ратников голодает. Поверили горожане, провизии дали. Вел себя Сабуров до поры до времени чинно, а в торговый день ворвался в город и обогатился добычей, людишек побил и пленных взял, уйдя благополучно. Так что всяко там сложиться может. Сигизмунд обид не прощает. А гетман его, Константин Острожский, после Орши, горькой нам, силу почувствовал. Да небось и сам слышал о Константине всем. Божий враг и государев изменник. Я кивнул. Мыслю так, тебе на Великий Луг из подручней через Устюжину и Новгород идти. Ну, прощай, с Богом. Я сбежал по ступенькам, вскочил на коня и домой. Объявил сбор. Оба десятка собрались быстро. Перекинули сумы с бельишком до провизии через седла, проверили оружие. Через час уже и выехали. Прохожие смотрели нам вслед и осеняли крестным знаменем. Впереди скакал Федор, он хорошо знал местные дороги, здесь родился. Каждые полчаса мы пересаживались на заводных коней и до вечера успели пройти полсотни верст. Я ехал и размышлял, Иртаул или Яртаул. Это повышение для меня или понижение? Это сборное воинское подразделение. Изо всех ополчений войска в него выделяют конные сотни наиболее опытных и хорошо вооруженных ратников, обычно из молодых детей боярских. В сражении Яртаул шел впереди передового полка, осуществляя разведку и охранение, и принимая на себя первый удар противника. В условиях внезапного столкновения с врагом от ратников требовалась бесстрашие стойкость, от воеводы быстрая реакция и умение вести встречный бой, жестокий и кровопролитный. Как правило, потери в Яртауле были велики. Если противник был смят Яртаулом, в дело вступал передовой полк. А ежели враг оказывался силен, от передового полка, а также от полков правой и левой руки выделялись в помощь Яртаулу подъезжие сотни. В случае упорного сопротивления снова высылалась подмога. И в итоге в передовом, сторожевом и других полках зачастую оставалось не более половины ратников. Пришедшие на помощь Яртаулу подъезжие сотни на время сечи переходили в подчинение к воеводе Яртаула, потому ему приходилось командовать значительными силами, доходящими иногда до половины численности всей рати. Каждая подъезжая сотня имела свой сотенный флаг определенного цвета, и в бою воевода мог видеть, где находятся его ратники. Сигналы передавались трубачом или барабанщиком. Часто у самого воевода был закреплен на луке седла ездовой тулумбас, маленький медный барабан, и сигналы подавал он сам. Я ехал и перебирал в уме. Что сделал и чего не успел сделать во время сборов? Получалось вроде все. Через 2 недели мы уже подъезжали к Великим Лукам. Впереди показался конный дозор. Мы подскакали и остановились. Старший, узнав, куда и зачем следуем, отрядил нам проводника, и вот мы у ворот заставы. Здесь располагался лагерь. По ровным рядам палаток, сотням ратных людей, удымившихся костров, множеству пасущихся невдалеке лошадей, я сразу понял. Князь Ростовский организовал лагерь, ладно, и дело свое знает. Это не то неорганизованное ополчение, которое я принимал под деревней Крюково летом. Меня снова охватило волнение. Совладаю ли? Однако ж надо наперво к князю. Сопровождающий нас дозорный показал рукой на шатер с белым княжеским стягом в центре заставы. Мы спешились. Я оставил своих ратников у входа, назвался стражником и вошел в шатер. Представился князю честь по чести. Он был не молод и, как я уже знал, отличился в сражениях с литвинами здесь, на порубежье, и с казанцами воевал. Рядом с князем сидели незнакомые мне бояре, сновали помощники и посыльные. Бояре, оторвавшись от дел, с любопытством разглядывали меня и переговаривались, одобрительно кивая бородами. «Садись, боярин Михайлов, вижу, притомился с дороги. Путь долгий, знаю. Отряд твой яртаульный, по велениям государя из окрестных городов собранный, лагерем стоит». Он махнул рукой в сторону стана. «Важное дело, государь, поручает тебе. С молодцами сими заставу держать, яртаульные навыки в службе проявить. Воеводы мои в том тебе помогут. Вот, князь Федор Васильевич Оболенский и воевода Иван Васильевич Ляцкой. Как мыслишь дело ладить?» Такого вопроса я ожидал. О том думал всю дорогу на переходе. И потому с жаром стал рассказывать воеводам о своих задумках, хитростях военных, использовании огненного боя. Воеводы слушали внимательно, не перебивая меня. Однако видел, хмурится. Конечно, мне не пристало не только поучать бывалых полководцев, но и даже выглядеть равным им. Ведь в воеводах я недавно. Потому, трезво оценивая ситуацию, я апеллировал к их опыту, совету. Это принималось. Тут вступил в разговор Иван Ляцкой. «Складно сказываешь, боярин. Ну а коль в сражении настоящем тот же гетман Острожский сильнее и хитрее кажется, яртаул отрежет, истреблять зачнет, что делать станешь?» Вопрос прямо в лоб, отвечать надо. На моей стороне было то преимущество, что я знал о боевом опыте Суворова, Петра Великого, да и Наполеона. Не числом врага крушить, а умением. И относиться к полководцу вражескому следует как к достойному противнику, суметь его глазами на бой смотреть. Так мысли, бояре, одной доблестью дело так не выправишь. А чтобы конфузии и сраму избежать, надо разведку и силой замыслом неприятеля выведать и представить, какую бы я на месте противника хитрость задумал и куда бы войско направил, да в какой момент. То и гетман Константин свершить вполне может. Вот оттуда и мне удара главного ждать следует, предполагая, значит, что у гетмана умений и мудрости не менее моего может быть. Мне показалось, что воеводы меня не поняли. Что ж, это по истории наша русская беда. Недооценивать противника и разгром рати воевод Челяднина и Галицы на берегу Днепра под Оршей тому подтверждение. Тогда под натиском наших ратников строй литовский расступился и обнажил заготовленные пушки, без труда расстрелявшие в упор русских воинов. А ведь против 35 тысяч литвинов в войске Острожского нашего войска вдвое. Самонадеянность воевод подвела, их заносчивость и высокомерие. Шапка закидательства, одним словом. Зашумевших бояр остановил князь Ростовский. «Ну что ж, воевода, вижу, разумеешь, в вертаульском напуске. Однако сведать о замыслах врага непросто. Коль почувствуешь, что может он посильнее оказаться, отступи и допрешь, сил набери. Дождись перевеса, чтобы людей зря не положить». Действительно, это была военная доктрина Васильева войска – избегать боя даже с равным противником, а тем более превосходящим нашу рать в силе. Ну что ж, суворовская и петровская наука побеждать меньшим числом еще впереди. Потому я согласно кивнул. «Где прапорщик твой? С ратниками у шатра дожидается. Передай ему прапор яртаульский. Перечь пуще глаза». Товарищ князь вручил мне ертаульский прапор, тоже белого цвета знамя с раздвоенным концом. Я поцеловал его и спрятал на груди. «Пока иди отдыхай, располагай людей своих. Стань для тебя шатер воеводский поставлен, а завтра с утра принимай ертаул, действуй». Я вышел из шатра озабоченный. Меня окружили занудившиеся долгим ожиданием ратники. Мы направились в лагерь. По дороге я пытался собраться с мыслями, но ничего не выходило. После долгой тряски в седле все тело ныло и требовало отдыха. Тоже чувствовали и мои товарищи. Все, на сегодня все, отдыхать. Утро вечера мудренее. С этой мыслью и уснул. И снился мне сон из детства. Я иду с матерью по мосту через бурную реку и крепко сжимаю ее руку, потому что в деревянном настиле моста много прорех. Через них видно, как стремительно несет свои воды быстрая река. У меня кружится голова, я перепрыгиваю худые места, выпавшие доски. Мне страшно, прямо под нами несется бурный поток. «Юра, гляди, только под ноги, не смотри вниз». На несущуюся реку, не смотри вниз, не смотри. И вот мы уже прошли середину моста. Дальше настил поцелее был, как мне казалось. Я смело наступил на доску, она предательски ушла из-под моей ноги, и в последний миг я судорожно вцепился в руку матери. Надо не только глядеть, но и видеть, не подведет ли тебя вроде бы и целая доска, наставляла меня мать. Дальше я шел, сначала проверяя носком ноги настил и только потом наступал. Вот и берег. Где-то вдалеке послышался звон. Звук нарастал, отдаваясь в ушах громким набатом. Я открыл глаза. «Ну и силен ты спать, боярин!» — это был Федька. «За утренний колокол в луг зовет. Все уже на ногах». Я стряхнул остатки сна, быстро поднялся и вышел. Рядом у костра собрались сотники. Грели над пламенем озябшие руки. Осень ночной прохладой давала о себе знать. Над огнем в котле чавкала каша, расточая аромат. Мы начали есть и так, за сытным завтраком, и перезнакомились. Бородатый дружинник, касаясь сажень в плечах, представился. «Сотник Матвей Снегирь. Из местных я, от Великолукской рати». Подходили другие сотники, из Вяземского полка. Драгобужского, Смоленского, Старицкого, из Холмов, Порхова. Сразу видно, воины бывалые, многие со шрамами. Оказалось, что Матвей и под Адоевым летом воевал. Общие воспоминания, радость победы в летней баталии, а еще горечь утрат быстро сблизили нас. И вскоре разговор стал непринужденным, хотя я чувствовал, что ко мне, как к воеводе, присматривается, и видел, дистанцию сохраняет. Я поблагодарил сотников за трапезу, встал и огляделся. Большой излучине Лавати, на холме за земляным валом с глубоким рвом, белели церкви и постройки древней крепости Великие Луки, известной с 1166 года. Здесь проходил путь из варяг в греки, и река Ловоть входила в этот путь. Вверх по Днепру Волоком до Ловоти. По Ловоти в Ильмень озеро, а дальше по Волхову в Ладогу, из нее по Неве в Финский залив. Перед лагерем была широкая поляна. Здесь я и распорядился построить отряд. «Сотники, выводи людей на построение! Трубач, сбор!» Я начал объезд сотен, осматривая экипировку конников и вооружений. У ратников были в основном копья, луки, сабли. Реже видел ручные заплечные пищали. Закончив осмотр, собрал сотников. Начал сверять людей по спискам, уточнять наличное оружие. Увы, огнестрельного было мало, в некоторых сотнях и десятки едва набирался. Решил всех пищальников свести в один отряд. Посоветовавшись с сотенами, назначил старшим над пищальниками седовласого ратника из Вязьмы, Левонтия Сумарокова. Товарищем воевода объявил Матвея Снегиря. Определил посыльных из боярских людей. Кого назначить прапорщиком, или, говоря по-иному, знаменосцем? Дело ответственное, если случится с врагом встретиться. В бою видят ратники свой прапор, значит, здесь с ними воевода. Там, где и знамя, там центр. Повалилось знамя, не видно его, стало быть, беда со знаменосцем, Или того хуже, полк без воевода остался. Такой сигнал в сражении приводил не к организованному отводу, а к паническому бегству. Прапор, святыня любого подразделения, и его утрата в бою ложится на ратников позорным несмываемым пятном. И даже десятилетия спустя бояре переспрашивают: «Это какой же Иванов, у которого ляхи прапор отобрали? Знаться с таким не желаем». А чего тут думать? Назначь прапорщиком Василия. Летом в сражении с татарами он опыт приобрел. Случись что, Ертауль Нестяк в надежных руках. Пусть сам назначит под прапорщика и своего десятка, ратниками руководит. Ответственность большая, так и честь велика. И трубу, и ездовой тулумбас туда же передам. Так и сделал. Торжественно назначил прапорщиком Василия и вручил ему прапор, а заодно и трубу с тулумбасом для подачи сигналов ясаков. Подъехали воеводы Оболенск и Ляцкой. Мы обговорили маршруты дозорных десятков по низине Ловать, дорогам, ведущим на Новгород, Ржев, Опочку и лесными тропами за рекой. Объяснил сотникам задачу, предупредив о бдительности. На порубежье тревожно, к любым неожиданностям с литовской стороны ратники должны быть готовы зорко примечать все, следы от копыт коней, кострища, проверять подозрительных людей. С оставшимися в лагере свободными от службы ратниками поручил сотникам на сегодня отрабатывать действия по ясакам, а после обеда упражняться в лучной стрельбе, на скаку в цель попадать. Каждые полчаса отдых коням и ратникам. Видя, как лихо носятся конники по полю, выполняя команды сотников, воеводы довольно улыбались. Ляцкой с гордостью смотрел на конников. «Бог в помощь, боярин, ишь, молодцы!» — подключился Оболенский. «Крепость доспехов и мощь коня в атаке Иртаула важны, но первей отвага, стремительность, маневр...» Я подхватил его мысль. «Пока вот ясачные навыки да глазомер в лучной стрельбе на скаку отрабатываем, а дальше завязку боя, атаку с флангов, тыла на неприятеля, притворное бегство под удар засады, отводы...» Я с жаром рассказывал о своих задумках. Видя понимание, вошел в азарт. «Понимаю. В бою неприятель свой маневр строить будет, и до поры хитрость его нам неведома. Потому так делать думаю. При атаке Иртаула буду ясаками вводную давать, к примеру, враг слева и сотни, что перед неприятелем окажется, передовой станет. А другие сотни порядок сохраняют, чтобы враг не смог сломить Иртаул обманом с флангов или с тыла. И ждать моего нового сигнала. А вводные задания мои внезапными для всех будут, коих и сотники заранее не знают». К нам подъезжали разгоряченные сотники, уточняли задачи. На поле гремели трубы, сигналами стягов и громкими командами сотники управляли маневрами. Всадники собирались в строй, рассыпались в лаву, порой мешая друг друга и путая команды. Впрочем, пока задачу добиваться слаженности и действий Иртаула в целом я не ставил, будем идти от простого к сложному. В следующие дни все свободное от дозорной службы время я посвятил освоению тонкости яртаульных умений. Начал с возвышенности изменять вводные, посыльные неслись с новым указанием, а соответствующие сотни атаковали условного противника слева, справа, с тыла. Вторая линия атакующих устремлялась в контратаку, изображала отвод, бегство под засаду. Наблюдавшие воеводы охотно давали советы, бывало, и подправляли мои действия. Не оставил нас вниманием и князь Ростовский. Похоже, бояре были довольны. А вот коль и в бою сумеешь отнять сотни таким устройством, то добро будет, заметил князь Ростовский. Воеводы одобрили прием, который бытовал в западноевропейской практике боя. Перед атакой конницы по моему сигналу пищальники Леонтия Сумарокова, чтобы ошеломить и расстроить условного противника, давали дружный залп. С ночи зарядил холодный осенний дождь. Я проснулся от шума хлещущих по шатру струй и лежал, размышляя, как применить пушки на колесном ходу перед атакой конницы. Мои раздумья прервал посыльный князь Ростовского. Откинув полок, он крикнул: «Воевода, срочно князь зовет!» Я растолкал Федора. «Что-то стряслось, князь вызывает». У Федора сон как рукой сняло. Наскоро собрались и вышли из шатра. Только начинало светать. Серые дождевые тучи скрадывали время. Стражники ежились от холода, но службу несли исправно. Завидев нас, тревожно вглядывались в лица. Никак беда. Капли дождя шлепались в лужи, фонтанчиками разлетались в стороны. Недобрые предчувствия охватили меня. Федька, на ходу протирая глаза, не отставал от меня. К шатру князя Ростовского спешили воеводы и помощники. Отряхнув мокрую одежду, я вошел в шатер. Подождав подоспевающих бояр, князь Ростовский начал. «Вот что, други мои, приехал гонец от наместника опочки Василия Михайловича Салтыкова. Худо дело. Осадили ляхи крепость, пушки подтягивают. Едва гонец от воеводы прорвался. Помощь нужна. Сейчас же гонца отправляю в Вязьму князю Василию Васильевичу Шуйскому. И другого гонца в Москву снаряжать буду. По светлу поедет государю весть нести». Мы внимали словам князя с тревогой. Недолго мир длился, опять война. Ростовский продолжил. «Пока рать из Вязьмы пойдет, и государь войско главное соберет. Опочка пасть может, а сдать ее нельзя, то дорогу на Псков ляхом откроет. Сегодня тебе, Федор Васильевич, и тебе, Иван Васильевич, ратных людей к походу готовить. А ты, воевод Михайлов, Иртаул готовь. Собираться неспешно. Все самолично проверить, но и не мешкать». Князь перевел дыхание и положил на стол набросок местности, подобие карты. Мы нагнулись, разглядывая бумагу. Изгибы реки Великой, Опочку, Псков. Князь пояснял. «Как сообщил наместник, стан гетмана Острожского стоит в 10 верстах от Опочки, при нем рать небольшая. Все силы у крепости, там же и наряд пушечный. Мыслю, сначала разбить рать гетмана надо, а затем в тыл ляхом у крепости ударить». Бояре согласно закивали головами. Князь продолжил. «Одно плохо, Опочка от порубежья совсем рядом, а в Литве король Сигизмунд силы имеет до 30 000 сабель. Коли управимся с гетманом быстро, Сигизмунд помощь послать не рискнет, а если затянем, не миновать войны на 2 направления. К тому же осаждены ляхами не только Опочка, но и Белий и Воронич. Силы распылять придется. Здесь у луг будем большое войско сбирать, как ратники московские подоспеют. Отсюда дорога на Волгу Верхнюю, Тверь и Москву, потому застава крепкой должна оставаться. А в Опочке на вашу рать полагаюсь, держаться и со всех сторон неприятеля теснить, пока войско государево подойдет». Бояре зашумели, переговариваясь между собой. «Посему решил я, завтра малой рати уступать следует, тянуть не можно. Построение в походе, впереди Иртаул с воеводой Михайловым», — князь Ростовский указал на меня. «Коли бой завяжется, от него гонцы помощь могут попросить, исполнить немедля. Далее передовой полк идет с воеводой Иваном Лицким, за ним большой полк под рукой князя Федора Оболенского, а после полки правой руки и левой руки, и замыкает колонну сторожевой полк. Князя Федора Васильевича главным воеводой ставлю. Такая планида. Все ли понятно?» Бояре закивали головами. Ростовский повернулся к Лицкому. «Проверь, Иван Васильевич, переправу, но не разлилась ловать от дождя. Если надо, мастеровых людей из города возьми». Возвращался в лагерь с Федором, обдумывал ситуацию. До Опочки несколько десятков верст по худой дороге. Надо тщательно продумать сбор Иртаула. Подстраховать будет некому, а обоз подтянется не сразу. В лагере уже вовсю дымили костры, из костлов шел пар. После завтрака я собрал сотников и Василия, рассказал о плане князя Ростовского. Дел на сегодня немало, снаряжение и оружие проверить, у коней подковы осмотреть, стрелы, порох, свинец, ничего нельзя упустить. Связался с кошевыми людьми князя. Здесь тоже вовсю готовились к походу. То неудивительно, служба на заставе предполагает и такие ситуации. Я думал о превратностях судьбы. Быть может, уже завтра боевые навыки Иртаулу в сражении применить придется. Что ж, мы готовы. Так в приготовлениях к выступлению летел день. Князь Ростовский поспевал везде, проверяя сбор войск. Наступила тревожная ночь. Сон не шел. Как там братья-славяне, удержатся ли? Пытался я представить положение гарнизона в Опочке. Вспомнился сон, как мы с матерью ветхий мост переходили. Отчего она меня предостерегала? Утром лагерь напоминал встревоженный улей. Вели коней, бегали посыльные, ратники, обжигаясь, доедали кашу из котлов. И все говорили, кричали, коротко взрёвывали трубы. Шум стоял неимоверный. Поскольку мы должны были выступать первыми, я построил всадников. Первой по дороге пошла сотня Матвея Снегиря из Великих Луг. Они местные, знают все пути броды, кому, как не им, и вести войск. За их сотни я со своими двумя десятками и знаменем. Дальше уже остальные сотни, общим числом 600 всадников. Миновали мост через Ловать. Дорога шла вдоль реки, а затем свернула в лес. Хорошо хоть подсохло после дождя. Шли резво, значительно опережая главные силы. В середине второго дня ко мне прискакал гонец. Лугские на разъезд ляхов наткнулись, всех их посекли. Сотник спрашивает, что делать. Только вперед. Дорога шла по скошенному полю, и я дал сигнал покачиванием знамени влево и вправо, сдублировав его двумя взрывами трубы, рассыпаться в лаву. Псковская сотня стала уходить вправо и выстраиваться в линию, Вяземский влево. Остальные сотни за ними. Мы начали понемногу разгоняться. В конном бою скорость — это все. Движущая масса сминает любого противника, если только он не засел в укреплениях, вроде гуляй-поля. Впереди раздались крики, звон оружия. Тут же примчался гонец. Столкнулись с ляхами. «Сколько их?» «Сотник сказал, около 1000». «Продолжать бой!» Посыльный скакал. Сотня Снегиря рубилась отчаянно. Мы вступили в схватку тоже. Над полем раздавался звон оружия, конское ржание, русский мат и польская ругань. Движение впереди было остановлено встречным польским ударом. Да и не мудрено, поляков вдвое больше, чем нас. К тому же кони у них сытые, застоявшиеся, а наши измотаны переходами. Наступил момент, когда я должен был принять решение. Посылать за подмогой или трубить отвод. Я направил коня на небольшой холмик, оглядел поле брани. Ёшкин кот, куда ни кинь взгляд, одни поляки в своих шлемах. Надо послать Ясаула, доложить воеводе об Оленском о столкновении, трубить отвод, иначе бестолку полягут все. Ясаул послал Федьку Занозу с наказом найти князя и все ему рассказать. Бумаги писать было некогда. Я выждал несколько минут и дал знак трубачу «Отвод!». Отвод — небеспорядочное бегство, и русские его применяли часто. Врага заманить в ловушку, привести его под удар главных сил или под пушки. Сотни отбивались от наседавших ляхов и отходили. Невдалеке начинался лес, который мы проехали недавно. Я подскакал к сотне боярских детей. «Вот что, сотник, мы постараемся ляхов у леса придержать. Дорога в лесу, поворот делай. Вот с этого поворота и уводи свою сотню в лес. Мы мимо пройдем, за нами поляки. Развернуться для атаки им будет негде, лес помешает. Окажешься у них сзади, как сигнал дам, ударишь им в тыл, понял?» «Понял», — прокричал сотник. «Выполняй». Сотня вырвалась вперед и вытянулась на лесной дороге. Мы же уже у леса развернулись, организовав оборону. Сотни за сотней рысью втягивались на лесную дорогу. Обойти нас по лесу было нереально. Я уходил с третьей сотней. Едва вырвавшись через пару верст из леса, я скомандовал: «Разворот!» Мы описали полукруг и остановились метрах в 200 от леса. «Лучники и пищальники, товсь!» Лучники доставали из саадаков стрелы и накладывали их на тетивы. Пищальники соскочили с коней и положили стволы пищали и мушкетов поперек седел. Проверили порох на полках. Через пару минут с лесной дороги высыпали ляхи и стали разворачиваться в конную лаву. Пошли в атаку, выставив вперед коротенькие пики. «Лучники, стрелять!» Голос у меня был зычный. Стояли сотни кучные и меня услышали. Защелкали тетивы, полетели густо стрелы. Сотня из великолукских вся имела луки. У остальных через одного. А пищали и мушкетов, кроме моих двух десятков, набиралось не более полусотни, не густо. Стрелы находили свою цель, выбивая у ляхов воинов. Я уже дал. Вот 70 метров осталось. 50. Сейчас или будет поздно. Пещальники, огонь! Громыхнул нестройный залп. Не успел стихнуть грохот выстрелов и рассеяться пороховой дым, как я, привстав на стременах, прокричал. На конь! Сабли наголо! В атаку! Мы ринулись вперед. Залп из пищали и мушкетов произвел на противника ошеломляющий эффект. Падали кони и люди, скачущие следом, натыкались на эти завалы и падали, в свою очередь, сами. Ни о какой организованной атаке уже не могло быть и речи. Поляки это поняли, стали поворачивать коней, пытаясь уйти. «Прапор, дай сигнал обходить!» Василий качнул знаменем влево и вправо, но опытные сотники сами сообразили. Разбили строй посередине и стали обходить полуживой завал из раненых и убитых людей и лошадей. А с поляками случился конфуз. Они попытались ворваться на лесную дорогу и образовали свалку. Мне это напоминало узкое бутылочное горлышко. Мы напали с двух сторон. Полякам пришлось туго. У них не было скорости, и они были дезорганизованы. Мы окружили их, а вдобавок навстречу им на лесной дороге сотни из боярских детей выставил заслон. Издалека доносился шум боя, редкие пистолетные выстрелы. Поляки попали в западню. Однако их еще было много, и стоило кому-то опытному взять командование в свои руки, как нам самим пришлось бы туго. И такой начальник у них нашелся. Ляхи перестали пробиваться на лесную дорогу, и все дружно развернулись к нам. Но и нам повезло. Сзади накатывался грозный топот. Через поле к нам, развернутой лавой, неумолимым тараном шла конница передового полка воевода Ляцкого. Надо срочно убирать своих, иначе сомнут по инерции. Я скомандовал трубачу и прапорщику дать сигнал разойтись в стороны. Сотни сами понимали, что оказались между молотом и наковальней, и приказ исполнили мгновенно. Едва мы убрались, как в самый центр ляхов ударили свежие силы передового полка. Сечь стояла страшная, мы наблюдали ее со стороны. 15 минут с ляхами было покончено. Я рванул к воеводе передового полка, найдя его место по полковому знамени. «Останови своих! Дети боярские впереди на лесной дороге ляхам заслон поставили. Сейчас выходить будут. Как бы в горячке боя твои их не порубили, да из луков не посекли». «Понял. Трубач, сигнал отставить!» Противно завыла труба. Шум боя стал стихать. Ратники добивали отдельных сопротивляющихся или брали их в плен. Я рванул по лесной дороге в сопровождении десятка Федьки-занозы. За небольшим поворотом мы увидели убитых лошадей и трупы ляхов. Из чащи раздались два выстрела, пули прошли совсем рядом, я слышал их жужжание. «Свои, не стреляйте!» Мы остановились на дороге. Из-за деревьев с двух сторон высыпало сотни боярских детей. «Сотник, ко мне!» Подбежал запыхавшийся сотник. «Прости, воевод, не сразу в горячке узнали. У вас потери большие. Убитыми два десятка. Ляхов разбили, выводи своих». Сотник обернулся. «На конь!» Мы развернулись в обратный путь. На поле ратники передового полка и Иртаула собирали оружие убитых. Я же помчался к воеводе передового полка. По старшинству он главнее. Спрыгнув с коня, доложил воеводе Ляцкому о стычке, о том, что ляхи разбиты, в том числе и на дороге, силами сотни боярских детей. «Подожди, я не понял, а как сотня попала на дорогу, в тыл к ляхам?» «Я приказал, когда отходили, укрыться в лесу и ударить в тыл». «Хитро придумал, потери большие». «Еще не все сосчитано». «Вперед идти можешь?» «Могу». «Тогда вперед». Я подскакал к Иртаулу, отдал команду трубачу. Взревела труба, ратники оседлали лошадей. «Вперед!» На этот раз впереди шла сотня из Вяземского ополчения. Сотню детей боярских я поставил в арьегард. Им и так сегодня досталось. Иртаул резво шел по лесной дороге и вырвался на поле, где мы приняли первый бой. Обогнули павших, ляхов и наших, и дальше. От того, как быстро мы прибудем на место, зависит, продержится ли опочка. Через час меня догнал посыльный от воевода Ляцкого с приказом остановиться. Мы встали. Лошади тяжело поводили боками. Ратники отряхивали пыль с одежды, чихали. Оставив за себя товарища, сотника из боярской сотни, я поскакал назад к передовому полку. Надо же узнать, чего удумал Лицкой. «Вот что, Михайлов, располагайся пока лагерем, дозор не забудь поставить. Я лазутчик вперед пошлю. Где-то рядом стан ляжский должен быть. Не попасть бы нам под пушки. Как только известия будут, извещу. Понял, исполняю». Вернувшись к своим, я распорядился встать на ночевку. Приказ приняли с радостью. После перехода и боя надо было отдохнуть и людям поесть, привести свое оружие в порядок. Целый день в седле и лошадям. Дежурные каждого десятка стали разводить костры. Повезло, что ручей тек недалеко. Лошадей напоили, да стреножев отпустили пастись. Огибая наш лагерь, проскакал десяток лазутчиков. Все оторвались от своих дел и проводили их взглядами. Какие новости они привезут? Вернулись лазутчики утром, когда лагерь уже проснулся. Костры не разводили, чтобы не выдать себя дымами. И почти сразу же после возвращения лазутчиков явился гонец. Воеводы, князи. В шатре князя уже были прибывшие воеводы из разных полков. Подождали задержавшихся. Некоторые полки стояли далековато, в верстах в двух. Воеводы, только что вернулись лазутчики с ценными сведениями. Стан гетмана Острожского впереди, в трех верстах. Насколько удалось выяснить, у взятого пленного в стане у гетмана сейчас не более 2000 ратников, из них только половина конных. Остальные пищальники, обозные, обслуга. Пришло время ударить в самое гнездо. Диспозиция такая, Ертаул и передовой полк обходят стан слева, полки правой и левой руки справа. Большой полк с фронта наносит удар. Сторожевой полк в сражении не участвует, будет как резерв и для защиты тыла. Воеводы, как обойдете стан врага, ждите сигнала, две стрелы с дымами. Тогда дружно нападем, и чтобы ни один лях не ушел, иначе подмогу приведут из-под опочки, где основные силы осаду ведут. Лучше разобьем их порознь, так сподручнее будет. Все ли понятно? Бояре закивали. Все, тогда с Богом. По возвращении воевод лагерь каждого полка пришел в движение. И вскоре мы, ведомые лазутчиками, которые знали дорогу, уже выступали. Идти старались тихо, на рысях, но все равно выдавало движение пыль. Обошли стан врага, укрылись в рощице. Один из ратников скинул кольчугу, отцепил пояс с оружием, снял сапоги и ловко взобрался на дерево. Надо следить, не подадут ли сигнал. Все сидели на лошадях, стояла почти полная тишина. Напряжение нарастало. Вдруг ратник на дереве заорал. «Вижу стрелу с дымом! Вторую!» Но их видели уже и без него. Стрелы с горящей дымящей паклей взлетели в небо и описали полукруг. Лецкой привстал на стременах. По праву старшинства командовал он. «Вперед, на врага! Постоим за Русь!» Лавируя между деревьев, мы выбрались на луг, стали разгоняться. Далеко впереди, в чахлой рощице, где виднелись шатры, забегали, засуетились люди. Поздно. Собраться, выстроиться в боевой порядок нужно время. Ляхи попытались оказать сопротивление небольшими группами, но организоваться не смогли. Да и как суметь, коли удар пришелся одновременно с трех сторон? Рубили лях востервенело, порой мешая друг другу. Крики сражающихся, конское ржание, стук копыт, звон оружия, стоны раненых. Все слилось в жуткий шум. Через полчаса все было кончено. Пленных было мало, в основном убитые. С нашей стороны убитых было немного, из потерь преобладали раненые. Зато обозы с добром были захвачены большие. Чего там только не было. Продукты, порох для пушек, одежда, вино. Даже трофейное барахло, что успели не награбить. К великому сожалению, гетман Острожский сбежал. Так же, как и пан Юрий Радзивилл и пан Януш Свищевский, воеводы Константинова войска. А может быть, их в стане и не было. Возможно, они находились в лагере осаждающих опочки. В захваченном лагере стояли два дня, зализывая раны. Надо было похоронить убитых, перевязать и отправить по поместьям раненых. Работа печальная, но необходимая, как на любой войне. Это значительно позже будут созданы специальные похоронные команды из числа нестроевых. А пока рыли братские могилы, боевых товарищей хоронили все ратники, и не было разницы, из какого полка убитый. Как сражались вместе плечом к плечу, так и лежали в могиле рядком, плечо к плечу. Ратники развели костры и похлебали горяченького. Предыдущие два дня ели сухомятку, сухари да сало. А следующим днем уже выступили на опочку. Через пару часов хода наткнулись на заслон ляжский. Сходу его смяли и прорвались к позициям неприятеля. Сеча была жестокой, кровопролитной. Много людей королевского войска было побито. Реку Великую запрудили трупы людские. Воевода старшего рати литовской, сокола, убили и знамя его взяли. Ляхи не выдержали. Побежали, бросая орудия, припасы, раненых. Никакого организованного отхода, только бегство. Со стен крепости жители и воины радостно приветствовали полки государя, пришедшие на помощь. Я смотрел на крепость и удивлялся. Земляной вал, а на нем деревянный тын, вот и вся фортификация. Как могло это бревенчатое земляное сооружение, которое крепости назвать язык не повернется, больше двух недель противостоять сильному врагу? Стены местами были разрушены и наспех заделаны бревнами, завалены хламом. Городок маленький, едва ли по численности превосходил неприятеля. И сравнить две жалкие пушечки на стене у крепостной башни с десятками тяжелых осадных орудий у гетмана? Как же силен русский дух. Ворота крепости распахнулись, и навстречу нам выбежали жители. Грязные, чумазые, перевязанные кое-как, но устоявшие перед лицом сильного врага. Ратники и жители обнимались, подбрасывали вверх шапки. Снята осада. Но радость наша была недолгой. Уже утром лазутчики донесли, что Сигизмунд послал на помощь Острожскому войска. Видимо, король еще не знал о поражении гетмана, иначе не рискнул бы посылать войско на жестокое побоище. Князь Федор Оболенский, как главный воевода войска, объявил, что мы выступаем навстречу неприятелю. И лучше, если мы перехватим его на марше, а не тогда, когда он засядет в укреплениях. Пир во имя одержанной победы опочки пришлось отложить до лучших времен. Выступили в поход. Я с Ертаулом шел впереди по уложению. Колонну нашу вел лазутчик, знавший местность. Я беспокоился об одном — не пересечь бы порубежье. Это сейчас граница, вспаханная полоса, колючая проволока, пограничные столбы. В средние века же границей являлись часто естественные преграды — река, холм, лес. И стража пограничная стояла только на столбовых, наиболее оживленных дорогах. А в глуши можно было пересечь порубежье и не заметить этого. А потом плюнул. Чего мне переживать-то? Я хоть и воевод, но все равно человек подчиненный. Надо мной по старшинству еще много начальства. Ко мне подскакал Федька Заноза. Боярин, воевод, враг близко. С чего ты взял? Сам посмотри, впереди над лесом сороки да вороны шныряют, ни один человек идет. Молодец, Федор, нюх разведчика выручил Ертаул. Я сразу послал гонца с известием в передовой полк, сам же объявил Ертаул тревогу. Всадники приготовили луки, мушкеты, пищали, достали копья из петель, взяли в руки. Едва мы увидели ляхов, выезжавших в широкой просеке, как обрушили на них град стрел. Не ожидали ляхи встречного удара, смешались, но оправились быстро, ринулись вперед, растекаясь широкой лавой по лугу. Я дал пищальникам команду на огонь, а затем сабли наголо и в бой. Жаркая схватка вышла. Поляки все высыпали, высыпали из леса, как из мешка Пандоры, а к нам подходили на подмогу сначала передовой полк, потом полк правой руки, затем и до большого полка очередь дошла. Весь луг оказался занят сражающимися. Пушек не было ни одной из сторон. Да и были бы развернуться пушками, времени не было. А и встань пушки на позиции, куда стрелять? Перемешку польские кивера, русские шлемы. Выстрелишь в русского, попадешь в ляха. Так и бились копьями, пиками, саблями, до ножей дело доходило. Бой стал неуправляемым. Кто в горячке смотрел на флаги? И никто сигналов услышать не мог в дикой какофонии боя. Каждый теперь дрался за себя, за свою жизнь. Поскольку я хоть и был воеводой и должен был управлять боем со стороны, но дрался я в гуще боя. Во-первых, потому что принял удар встречного боя на Ертаул и оказался в эпицентре, без возможности выйти. Во-вторых, как выйти, если мои люди и сын здесь? Я бился наравне со всеми. Противник мне попался опытный, верткий, и сабля его была тяжелее, отбивать удары было непросто. Как я пожалел, что, став воеводой, не взял вторую саблю. А нож? Я забыл про нож, висевший у меня на поясе. Отбивая атаки правой рукой, мне удалось левой вытащить нож, подаренный мне настоятелем. Улучив момент, когда противник мой повернулся боком, приоткрыв незащищенную шею, я сильным броском вогнал ему в шею нож. Наверное, силу применять было излишним. Всадник замер на лошади, руки его упали, изо рта пошла пена, и он свалился под копыта лошади. Яд подействовал мгновенно. Я успел заметить, краем глаза рана почти не кровила. А должна была бы, на шее сосудов много. Тут же на меня кинулся здоровенный лях на такой же крупной лошади. «Гей-гей-гей, рубить смоцку!» — орал Верзила с перекошенным от злобы лицом. В руке у него была булава, и мне пришлось бы очень туго, ведь щита у меня не было. Здоровяк взмахнул булавой и неожиданно осел, потом завалился на шею лошади. В спине промеж лопаток у него засел боевой топор. Кто его метнул, я в горячке боя разглядеть не смог, но ратник тот мне жизнь спас. Я невольно выдохнул воздух, пронесло. От удара булавой щит в щепки разлетается, саблей прикрываться можно, ослабить удар, но полностью парировать удар невозможно. Ратники были в крови, и различить кто где можно было только по шлемам да нагрудным кирасам. У поляков они были в отличие от нас. Крики сражающихся всадников перекрыли дикие вопли. «Ура! Уракшай!» да здесь и татары!» Я едва успевал разворачивать коня, отбиваясь саблей слева-справа. «Хур!» — прервал саблей визг татарина Федор, очумело крутившийся рядом со мной. А слева в предсмертной агонии билась лошадь, подмяв под себя бородатого богатыря с обнаженной головой. Смятый шлем откатился в сторону. Валы полуживых и мертвых мешали сражаться. Впереди взревела труба. Я осмотрелся. Понять, где передний край, где тыл, было просто невозможно. И чья труба ревела, подавая сигнал, наш или ляжской? Сражение продолжалось, и даже если сигнал подавался ляхам для отхода, выйти из боя было просто физически невозможно. Рука устала, кисть уже скользила по рукояти сабли, мокрой от крови. Но вот произошел перелом. Ляхи дрогнули, стали сдаваться. Полегло с обеих сторон народу тьма. По лугу, ставшему в одночасье полем брани, проехать на лошади или пройти пешим было невозможно, чтобы не наступить на чью-то руку или ногу. После битвы собрали оружие, упавших с обеих сторон, захоронили своих убитых в братских могилах, коих вырыть пришлось не одну. Вернулись под опочку с намерением уже оттуда, как с базы, освободить Велью и Воронич, но литвины, уже прослышавшие о поражении своего войска под опочкой и устрашенные появлением большой русской рати, и сами бежали, бросив пушки, пищали и обозы. Трофеи наши были велики. Пушки и огненный припас отошли в пушечный приказ, все остальное было поделено между боярами. Мне с похода досталось не очень много, 3 подводы по жребию. Сдав знамена в княжеский шатер и записав грамотку опавших и увечных для разрядного приказа, я со своими людьми уже не спеша возвращался домой, в Вологду. За лето и осень я успел в качестве воеводы поучаствовать в 2 походах и, похоже, не ударил в грязь лицом. Меня стали узнавать поместные дворяне, и я многих уже знал в лицо.